Во-первых, генерал Корнилов приказал объявить город Могилев, в котором размещался верный ему гарнизон, и десятиверстную зону вокруг него на осадном положении. Во-вторых, был издан приказ за подписью верховного главнокомандующего и могилевского коменданта полковника Самарина Квашнина. В силу этого приказа местный совет рабочих и солдатских депутатов прекращал свою деятельность, комитетчикам пришлось на несколько дней уйти в подполье. И в-третьих, Корнилов провел смотр войскам Могилевского гарнизона, выступив перед солдатами и офицерами с речью. Гарнизон на то время состоял, не считая штабных подразделений, из Корниловского ударного полка 3 батальона капитана Нежинцева, Тыкинского полка 5 сотен полковника фон Кюгельгена и Георгиевского пехотного батальона полковника Тимановского. Белый эмигрант, полковник добровольческой армии Арон, так вспоминал об участии Тыкинского конного полка в Корниловском мятеже. 24 августа генерал Корнилов произвел полку смотр. В 2-3 верстах от города полк выстроился развернутым фронтом по опушке леса. Хорошее ясное утро. Около 9 часов подъехал автомобиль, из которого вышел генерал Корнилов. Свиты не было, сопровождали верховного комендант ставки, полковник Самарин Квашнин и адъютант. Генералу подвели лошадь, он сел и подъехал к фронту. Трубачи заиграли встречу, командир полка полковник Кюгельген рапортовал. Поздоровавшись с полком, объехав фронт, верховный вызвал второй эскадрон, приказал произвести эскадронное учение. После этого пропустил полк мимо себя церемониальным маршем, поблагодарил за учение и вызвал к себе господ офицеров, обратившись к ним с кратким словом. Общий смысл обращения заключался в том, что наступают решительные дни, родина и армия идут к гибели, всякий честный патриот должен быть готовым к борьбе. «Готовы ли вы?» — задал вопрос генерал Корнилов. Офицеры как один хором ответили «так точно». Верховный простился с нами и уехал. Возвращался полк в приподнятом настроении. Всадники, довольные, что видели своего улу-бояра в добром здравии, а мы, офицеры, довольные его доверием с обращенными к нам словами. События не заставили себя долго ждать. 27 августа генерал Корнилов выпустил известное свое воззвание в ответ на телеграмму Керенского, объявившего Верховного изменником Родины. С этого дня охрана города Могилева перешла всецело в ведение Тыкинского полка. Кроме нас и батальона георгиевцев, в Могилеве находились Корниловский ударный полк и первый сибирский казачий полк, скоро, впрочем, ушедший во свояси. По Могилеву в эти дни распространялись всевозможные слухи. Много злобы изливалось в них и на наших тыкинцев. На них возводились даже обвинения в учиняемых ими якобы насилиях и грабежах, хотя эти наветы нервировали и офицеров, и всадников, но дисциплина держалась крепко. 30 августа с утра мой 4-й эскадрон выступил по Гомельскому шоссе. Мне приказано было подготовить к взрыву небольшой каменный мост через заболоченную балку в 7-8 верстах от города и взорвать его в момент приближения автомашин, следующих на Могилев. Мера эта, как и разъезды во всех направлениях от города, была вызвана тем, что Керенский, теперь уже главка вверх, решил направить карательные отряды в Могилев для ликвидации ставки. В этой охранной службе прошло 2 дня. Мы издалека наблюдали, как на луг садился прилетевший со стороны Киева аэроплан. Какие вести он принес и от кого? До нас стали доходить самые невероятные слухи, будто весь Юго-Западный фронт идет на помощь генералу Корнилову. но пока двигался с какими-то частями товарищ Муралов. 31 августа в Ставку прибыл генерал Алексеев. К вечеру этого дня я получил приказание вернуться в расположение полка, предварительно разоружив предназначенный к взрыву мост. Пока между Могилевской Ставкой и штабом министра-председателя в Зимнем дворце шли взаимные переговоры по прямому проводу, пока министры Временного правительства в кулуарах обсуждали складывающуюся ситуацию, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов перехватил инициативу в борьбе с корниловским мятежом. Левые партии на всю Россию, адресуясь прежде всего к столичному гарнизону и заводам, выдвинули лозунг «Революция в опасности, к оружию». Левая пресса, большевистские агитаторы уже 27 августа обратились к трудовому народу с призывом встать на защиту революционных завоеваний. Одновременно Временное правительство обвинялось в слабости и шатаниях, и звучали призывы не поддерживать больше Керенского. Резервные полки и другие запасные части столичного гарнизона, до этого, прямо скажем, не горевшие революционным стремлением защитить новую Россию на фронте, дружно решили защищать Красный Петроград от корниловцев в лице одного единственного конного корпуса. Причем на митингах выказывалось небывалое до того единодушие. Но это было еще не все. На предприятиях Петрограда и в его городских районах, сторонах, стали создаваться многочисленные красногвардейские отряды, которые получали на гарнизонных складах винтовки и патроны. На улицах столицы стали возводить баррикады. В противостоянии с мятежной Ставкой Керенский попытался перехватить инициативу. Он назначил чрезвычайную следственную комиссию в составе государственного морского прокурора Шабловского и двух военных юристов-чиновников в звании полковников Раупаха и Украинцева. Им было приказано незамедлительно выехать в Ставку, чтобы на месте допросить генерала Корнилова, который должен к их приезду быть арестован. Но пока не знали, кем. Эта роль министром-председателем будет возложена на генерала Алексеева. Когда чрезвычайная следственная комиссия прибыла в Могилев, генерал Корнилов сразу же принял ее. На первые дознавательные вопросы комиссии он просто показал морскому прокурору и двум его товарищам текст своего соглашения с Савенковым об отправке на Петроград 3-го конного корпуса, а также ленту своего последнего разговора с Керенским по прямому проводу 26 августа. К слову сказать, все члены следственной комиссии симпатизировали генералу, о чем свидетельствуют материалы дела о корниловском мятеже. Причиной этого можно считать личное знакомство военных юристов, особенно морского прокурора, с положением на фронте и на революционном Балтийском флоте. Генерал Корнилов отверг все выдвинутые против него обвинения в государственной измене. Его заявление было передано по радио искровой станции 28 августа в 5 часов 30 минут утра. Единомышленник Корнилова и боевой соратник по Белой добровольческой армии генерал-лейтенант Деникин, уже находясь в эмиграции, опубликовал в своих знаменитых очерках русской смуты это обращение смещенного верховного главнокомандующего России. Телеграмма министра-председателя во всей своей первой части является сплошной ложью. Не я послала члена Государственной Думы Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. Тому свидетель член Государственной Думы Алексей Аладин. Таким образом, совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Русские люди, великая Родина наша умирает, близок час ее кончины. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Совета действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы молите Господа Бога об явлении величайшего чуда спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни. Предать же Россию в руки ее исконного врага, германского племени, и сделать русский народ рабами немцев я не в силах, и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. Русский народ, в твоих руках жизнь твоей родины. Керенский понимал, что в складывающейся ситуации необходимо как можно скорее арестовать Корнилова. С арестом смещенного главы ставки большевистский настроенный Петроградский совет оказывался как бы неудел. Корниловский мятеж оказывался без головы, и действительные корниловцы должны были отступить, то есть отказаться от своих намерений. Но кому доверить, кому поручить арест Корнилова? Это мог сделать только человек, пользовавшийся в рядах русской армии большой личной популярностью и авторитетом. Выбор Керенского, и, надо сказать, верный, выпал на генерала Михаила Васильевича Алексеева. Бывший верховный главнокомандующий России, третий по счету, в то время, по сути дела, оставался без генеральской работы, формально числясь военным советником Временного правительства. В голове у Керенского созрел действительно наполеоновский план. Он объявляет себя верховным главнокомандующим, назначает самого себя на эту должность, а в Могилевскую ставку направляет соответствующим правительственным мандатом генерала Алексеева, назначенного начальником ее штаба. Для этой роли главный российский стратег Первой мировой войны подходил лучше, чем кто-либо. И, ко всему прочему, он имел большой личный авторитет среди генералитета и офицеров русской армии. Алексеев, получив все полномочия на арест в Могилеве Корнилова и его единомышленников, убывает из Петрограда, а под российской столицей, в ожидании атак корниловских войск, события развивались так. В конце августа в Петрограде проходил съезд мусульманских народностей России. Когда его делегаты узнали о корниловском мятеже, то они решительно встали на сторону законной власти, то есть временного правительства. Представители мусульманского населения увидели в попытке военного переворота стремление восстановить в стране монархию Романовых.